Глава 8. Давайте все вместе попробуем разобраться, в чем причина нашей неэффективности, завершила свою вечернюю проповедь Ленка. Интересно, на каком бизнес-тренинге она всего этого набралась, словечек этих? Вместо события она говорила исключительно «ивенты». Самые обыкновенные житейские случаи называла только кейсами, а главное этого идиотского бодрого тона, который, по всей видимости, считает американским. Прежде Белку страшно раздражали эти Ленкины повадки, но теперь она стала относиться к ним снисходительно. Даже почти сочувствовала она теперь своей начальнице или, по меньшей мере, не обращала внимания на пошлости и глупости вроде этой про совместный поиск причин неэффективности. Что тут искать, кстати? И так понятно. Причина неэффективности Ленкиного бизнеса только одна. Ее беспросветная сосредоточенность на себе самой и клиническая неспособность налаживать отношения с людьми. Да что там о посторонних людях говорить, когда она даже с собственным мужем не способна наладить отношения. За полгода романа с Кириллом Мазурицким у Белки было 1000 случаев убедиться, что он впитывает в себя женское внимание так, как, наверное, пустыня впитывает долгожданный ливень. Понятно, что она не на помойке найдена, обладает кое-какой женской неординарностью, но понятно также, что дело не столько в ее личной выдающейся способности дать мужчине то, чего он хочет, сколько в Ленкиной к этому полной неспособности. Но стал бы он, например, самозабвенно болтать по вечерам с любовницей о всяческой ерунде, произошедшей за день, если бы мог это делать с женой. Ясно, не стал бы. А если Ленка вместо такой вот свободной болтовни ему разбор эффективности по вечерам устраивает, то и удивляться нечему. В отношениях со своим замечательным любовником Белке даже не приходилось применять знаменитую формулу Лили Брик — о том, что мужчине следует позволять все, чего ему не позволяют дома. Например, курить в постели. А хорошая дизу, мол, довершит победу. Кирилл отдался их роману без каких бы то ни было формул. Одной лишь интуиции Белки хватило, чтобы погрузить его в себя во всех смыслах слова. И, кстати, она не знала, можно ли называть дизу тоненькие, как паутинка, разноцветные лифчики, которые так нравились Кириллу. Прежде чем ее раздеть, он всегда с удовольствием угадывал, в каком она сегодня будет цвете. В общем, она сидела сейчас в рядочек со всеми остальными сотрудниками, пожирающими начальницу фальшиво заинтересованными взглядами. Вместе со всеми делала вид, будто внимательно слушает ее наставления, и думала при этом, что Мазурицкий сейчас, возможно, поднимается в лифте, или открывает квартиру, или уже принимает душ. И что он сегодня первый день находится якобы в командировке, а значит, нынешний вечер будет первым в череде их взаимоприятнейших совместных вечеров. Погрузившись в эти вдохновляющие мысли, Белка даже не заметила, что, оказывается, анализ эффективности плавно перешел в разговор про переформатирование проектов. Господи, да когда же это кончится? Вероятно, эта мысль возникла в головах всех сотрудников одновременно, а потому вызвала такой сильный резонанс, что ворвалась и в Ленкин мозг. «Итак, я жду ваших предложений. Присылайте их мне через корпоративную сеть», — сказала она. «Елена, нас всего-то 4 человека. Столы в метре друг от друга. Вы можете обращаться по всем вопросам напрямую», — чуть не заорала Белка. Но тут же она представила ямочку на щеке Кирилла и сочла за благо промолчать. Не от угрызений совести, конечно, а лишь для того, чтобы эта бредовая тягомотина завершилась уже наконец. Того же самого явно ожидали и остальные 3 сотрудника. То есть 2 сотрудника и 1 сотрудница. Таков, кроме Белки, был состав Ленкиной турфирмы. Все они живенько вскочили и бросились к выходу, как только начальница сделала рукой некий прощально разрешающий жест. Может, Ленка и возмутилась бы такой нескрываемой поспешностью, но ее отвлек телефон. Вероятно, супруг позвонил. Белка вылетела на улицу, как пробка из бутылки шампанского. Ее снедало восхитительное нетерпение. Во-первых, она хотела поскорее оказаться с Кириллом на диване и проделать все, что они вот уже полгода на этом белом диване проделывали. Во-вторых, она хотела пойти с ним ужинать в замечательный маленький французский ресторан, который недавно открылся в Трубниковском переулке неподалеку от дома со львами. В-третьих, она купила ему в Люксембурге новый роман Дэна Брауна, который когда еще переведут на русский, а почитать не терпится. Ну да, она только вчера вернулась из трехдневной поездки в Люксембург, сопровождала чокнутого любителя исторических реконструкций, которому при полном незнании английского понадобилось срочно изучить устройство тамошней городской крепости. И да, такую приятную возможность предоставила ей, пусть и по рабочей необходимости, жена ее любовника. И что? Белка не знала, прибавляет ли остроты ее отношениям с Кириллом то, что она ежедневно видит его супругу и играет с ней в игру начальник-подчиненный. Она вообще не видела необходимости в том, чтобы анализировать свои с ним отношения. Он был отличным любовником, сильным, неутомимым в собственных ласках и жадным до ее ласк. Он не был помешан на сексе, как многие мужчины его возраста, но при этом в нем не было даже тени равнодушия к сексуальной стороне жизни, равнодушия, присущего немалой части его ровесников, выжатых ритмами, стрессами и экологией мегаполиса. С ним можно было замечательно проводить время. Ему нравилось в московской жизни все, что нравилось Белке. Он охотно воспринимал любые ее предложения о том, куда пойти и чем заняться. Возможно, у него были какие-то свои предпочтения, и Белка готова была им следовать. Но за полгода она ни разу не слышала, чтобы Кирилл их высказывал, поэтому стала подозревать, что их просто нет. С одной стороны, этому можно было удивляться, но с другой, чему удивляться при такой жене, как Ленка? Разве только тому, что у него не имелось десятка любовниц одновременно, а их действительно не имелось. Белка бы заметила. Или просто они остались в прошлом. Да в конце концов, зачем ей об этом задумываться? Она и не задумывалась. Они провели лето так, что хоть сочинение пиши. Родной город, как на огромной ладони, протягивал им столько возможностей, одна другой приятнее, что просто глаза разбегались. И они пробовали все городские радости, одну за другой, как маленькие дети, одну за другой пробуют все разноцветные конфеты из большой коробки. Сейчас, когда Белка бежала по Поварской к Малой Молчановке, центру ее теперешней жизни, летние картинки всплывали у нее в памяти попеременно, как слайд-шоу на экране. И бег ее завершился на одной из самых приятных картинок. Они с Кириллом сидят, а вернее полулежат в шезлонгах, держась за руки и завернувшись в пледы, и смотрят новый фильм Вуди Аллена на большом экране летнего кинотеатра в парке Музеон. А над ними, едва различимые в багровом городском небе, мерцают звезды. С этим воспоминанием Белка и подошла к дому. Но тут ей пришлось остановиться. Перед калиткой стояла старушка и припиралась с охранником, точнее, с его голосом в переговорном устройстве. «Да мне ведь только узнать», — услышала Белка. Похоже, старушка без предупреждения явилась кому-нибудь в гости, и охрана не хочет ее пускать. То, что дом со львами в прямом смысле слова является теперь крепостью, Белка считала буржуйским свинством. Нашли тоже, от кого себя охранять. От божьего одуванчика какого-то. «Вам открыть?» — спросила Белка, доставая ключи. «А я не знаю», — сказала старушка. «Может, и не надо мне туда. Я спросить хотела, да вот они не отвечают». «О чем вы хотели спросить?» — улыбнулась Белка. Старушка была не московская, и по говору это было понятно и по виду. Пожалуй, Белка ошиблась, назвав ее про себя божьим одуванчиком. В ней не было ничего трепетного, робкого, уязвимого, а было что-то вступающее в контраст и с провинциальностью ее, и с преклонными годами. В ней была не простота, но простонародная серьезность. Белка так удивилась, поняв это вдруг, что посмотрела на старушку с живейшим интересом. Та между тем ответила на ее вопрос. «Хотела спросить, кто в 23-й квартире живет?» Голос у нее был низкий, красивый и совсем не старческий. Белка вздрогнула. Не от голоса, конечно, а от странного совпадения. «Это к Кириллу, может?» — тут же подумала она. «Родственница из провинции. В самом деле она ведь не знает подробностей его жизни. Может, это бабушка его двоюродная или даже родная?» «А вас кто интересует?» — на всякий случай спросила Белка. «Немировский. Леонид Семенович». «Ничего себе! Привет из мглы веков!» «Он давно умер», — не вдаваясь в подробности, сказала Белка. «Это понятно», — кивнула старушка. «Я думала, родственники его здесь живут, может, хотела о нем расспросить». «Я же тебе сразу сказал, бессмысленная затея», — услышала Белка. Только теперь она заметила, что старушка пришла не одна. Ее сопровождающий, наверное, куда-то отлучался, а теперь вот вернулся. Он и сказал про бессмысленную затею. Белка окинула его быстрым оценивающим взглядом. В общем-то, оценивать было нечего. Мужчина средних лет и средней же, усталой, обыкновенной внешности. В голосе тоже слышится усталость, а еще неприязнь. Это Белку задело. Хотя вообще-то она умела не обращать внимания на то, как относятся к ней посторонние люди. «И ничего не бессмысленная ваша затея», — сказала она старушке. «Если подниметесь, я вам все про Немировского расскажу. Правда, я мало что про него знаю», — справедливости ради добавила она. «А я так и поняла, что вы его родственница». Старушка даже не удивилась. В ее спокойствии было что-то пугающее, так Белке на секунду показалось. Была одна песня, она слышала ее случайно, не могла даже вспомнить, где, и название, конечно, забыла. И в песне этой были слова: «В дальнюю область за облачный плес». Вот и старушка это была из дальней области, не в географическом смысле, а в другом, не вполне определимом. «Как же вы это поняли?» — спросила Белка. Она сама слышала в своем голосе растерянность, которую никак не могла бы объяснить. «Вы на него очень похожи», — ответила старушка. «Ну, я его внучка, да», — кивнула Белка. «Пойдемте, пойдемте». «Зайдем, Костя», — сказала старушка. «Раз приглашают». «Зайди одна. Мне ни к чему», — отказался ее спутник. Он взглянул на Белку. Ей показалось вопросительно. Но глаза у него были темные, и невозможно было сказать точно, что означает его взгляд. «И вы зайдите», — предложила ему Белка. Она не понимала, почему эта старушка и ее ничем не примечательный спутник вызывают у нее такую растерянность. «Мне ни к чему», — повторил он. И, обращаясь к старушке, добавил: «Позвони, когда освободишься». «А ты что же станешь делать?» — спросила старушка. Похоже, она не привыкла ему возражать. Он, кстати, наверняка являлся ее родственником, сыном или внуком. Неизвестно, так ли уж похожа была Белка на своего покойного деда, но он на эту старушку чем-то похож был, безусловно, только вот непонятно чем. «Найду занятие», — ответил он ей. И спросил Белку: «Вы ее обратно сюда, к калитке, сможете проводить?» «Да», — кивнула она. «Позвони, когда освободишься», — сказал он старушке. И ушел. Белка зачем-то смотрела ему в спину, пока он не скрылся за углом, хотя не было никаких признаков того, что он как-нибудь неловко или опасливо чувствует себя в Москве, и поэтому надо следить за тем, как он переходит улицу. «Пойдемте», — тряхнув головой, словно отгоняя наваждение, повторила она старушке. «Меня зовут Белла». «Как Леонида Семеновича жену покойную». Заявление было странное. Белка точно знала, что ее бабушку звали не Белла, а Таисия. Но выяснять, в чем тут дело, не стало. «А я Зинаида Тихоновна», — сказала старушка. «Надо же, какая экзотика! Белка еле сдержала улыбку, пропуская ее перед собой в огороженный двор.